Не так давно дети Атида и Даник обратились ко мне с просьбой сделать, или я должен сказать зафиксировать, аудиокнигу по моим написанным мемуарам. Занятие непростое и для меня совершенно непривычное. Они мотивировали свою просьбу тем, что хотят ознакомиться с моими мемуарами и читать их, а читать им по-русски им тяжело. Подумав, я согласился. Я совершенно не понимал, насколько это трудно создать аудиокнигу. Но для меня было важно услышать, но для них было важно услышать все прочитанное моим голосом, аутентично, так сказать. Для меня же зачитывать некоторые моменты было не только волнительно, но и тяжело эмоционально. И частенько у меня сжимало горло. Я в кавычках беру это. Я с трудом сдерживал слезы. Но это так, для начала.